Этот сад казался продолжением сновидения. Это потому, что я вошел в него в очень ранний час, в воскресенье, летом, когда город спал. Тишина, неподвижность, голубизна даже и недалеких далей, как всегда в летнее утро. Где-то потрескивание, вырывающееся из шлангов воды. Не сад, а маленький, под домом садик, чуть лучше, чем обычно, возделанный палисадник. Однако в нем множество посеянных по так называемому мавританскому способу маков, просто в траве, множество табаку, 2-3 скамьи и зеленых бревен. В высоту убегает кирпичная стена, как всегда образует для цветов и зелени, может быть, самый выигрышный фон. Верно, этот фон беден, но полон мечтательности, полон зова в будущее, даже для такого старика, как я. Железные перильцы тоже убегают вверх. Там открыта дверь, за которой темнота. Что там, коридор? Я вошел в садик с мыслью, что он продолжение сновидения. Нет, просто тишина. Утро, неподвижность белых алых головок среди травы и над травой. Как можно не заговорить с цветами, когда ты один? Все ли будет хорошо? Обратился я к цветам. Да, отвечали белые цветы табака. Нет, кидал мне мак. Нет, нет, нет. Как я ушел из садика с воспоминанием о добром, широком, распластанном «да» белого табака и огненных, кидаемых через плечо «нет, нет, нет» мака. Нет, нет, не сновидение. Стал бы я этим заниматься, вызывать сны с их бессмыслицей, просто балаганом, не сновидение, а самое настоящее проникновение в материальный мир прошлого, а будущего. Из чего же я могу создать будущее? Прошлое оставило отблески. Их можно уловить, сконцентрировать. А будущее? Он улыбнулся. Будущее еще на солнце. Он все возвращался к теме света. Материальный мир создан светом. Называйте это как хотите, квантами, атомами. Но это свет, это солнце. Все создано солнцем? Спросил я. Конечно. Ему можно было поверить хотя бы потому, что, в конце концов, он говорил школьные вещи. Ему просто нельзя было не поверить, поскольку он держал в руках маленький стеклянный прибор, пожалуй, стеклянный столбик толщиной в карандаш. Вот-вот, больше всего это походило на стеклянный карандаш. Он вертел им, как вертит карандашом, только отверчение этого карандаша вдруг стал слышаться, как бы отдаленный смех, не то в лодке, не то в саду. В этом карандаше нет-нет, да и появлялось нечто вроде золотой иголки. Нет-нет, да и начинал вдруг слышаться отдаленный, не то где-то в саду, не то в лодке, смех. «Кто-то вспоминает свою молодость», — сказал он. Он остановил карандаш, чуть повернул крохотный купол на нем. И все увидели, как девушка, сама чем-то похожая на лодку,